«У нас очередное сопряжение», — крикнул Игорь, которому я уже уступил управление телом, так как именно сейчас могли понадобиться его способности, а не мои. На этот раз на Арбате, недалеко от выставки Строганова, глазами он искал Алексея Гагарина и, наконец, нашел. Тот пробирался к нему сквозь толпу, но в этот момент мимо него протиснулся сам Петр Ильич Строганов. «Выпустите меня срочно», — повысив голос, просил он. «У меня там дочь». «Какая еще дочь?» Игорь попробовал остановить его, так как понимал, что никого сейчас не выпустит. «У вас же сын, разве нет?» Но тот только отмахнулся и устремился к закрытым дверям, перед которыми до сих пор стояли закованные в наручники князья и графы в окружении охраны. Вслед за ним к дверям потекли другие собравшиеся в залах. Среди дворян нарастала паника. «Успокойтесь», — проговорил Игорь настолько громко, насколько мог. «Мы же с вами в Кремле. Тут абсолютно безопасно. Еды и питья хватит на всех на все 3 дня сопряжения. А вдруг они не исчезнут?» — спросил я у него. «Как не исчезли феечки?» «Вот это ты зря сейчас сказал», — ответил он мне. «Я сам должен быть уверен на 100% в том, что говорю. У меня семья там, в Национале, дети», — кричал кто-то из толпы, штурмующей двери. «Выпустите меня, и у меня дети», — вторили ему. «И у меня, и у меня». В дверь сначала стучали кулаками, затем в ход пошло громоздкое кресло, стоявшее перед входом в зал. «Открывайте двери», — высказался кто-то чуть ли не командным голосом. Гагарин подошел к Игорю и кивнул, мол, введи в курс дела. Тот кратко описал содержание разговора, и тут же телефон зазвонил снова. Он попытался услышать, что ему говорит Кира, но творившееся вокруг безумие не давало ему разобрать ни слова. «А ну заткнулись все!» — крикнул он, применив глаз наполовину неосознанно, и тут же наступила тишина. Следом за этим он включил громкую связь на телефоне и сказал: «Кира, мы тебя слушаем. У нас летающие демоны за окном», — дрожащим голосом, едва сдерживая рыдание, ответила та. «Сколько могли людей пустили внутрь, потом закрыли ставни, активировали защитный артефакт. Разреши», — сказал Игорю Алексей, указывая на трубку. «Я спрошу». Игорь только кивнул, а Гагарин склонился к телефону, словно так его будет лучше слышно. «Кира, скажите, пожалуйста, где именно произошел прорыв?» Он достал свой телефон и приготовился записывать информацию. «Сейчас», — всхлипнула та, — «Аралиуса позову, он видел». «Кафе «Версаль», — ответил тот, когда подошел к телефону. «Мы, я хотел зайти внутрь, и тут у нас мостовая рухнула в бездну. Что внизу было, видели?» — спросил Алексей, записав название кафе. «Сколько противников?» «Легионы», — ответил инкуб, — «а я прямо увидел, как он пожал плечами. Но вниз я не заглядывал». «Я заглядывала», — раздалось откуда-то издали. А затем голос приблизился. «Я заглянула вниз, и там гора какая-то. Они по ней лезут вверх, а потом крылатые поднимаются к нам. Какие рода войск идут?» Приподняв бровь, спросил Алексей, внеся информацию себе в телефон. «Чего?» «Не поняли его на той стороне. Пехота, авиация, мотострелки», — перечислил Гагарин привычное ему. «А-а», — протянул Аралиус. «Нет, пока только летающие. Обычным сюда вряд ли получится прорваться, хотя они могут что-нибудь придумать. Вы сами в безопасности», — вмешался Игорь, которому важнее были Дарья и Света. «Вам точно ничего не угрожает?» «Нет», — ответил инкуб. «Тут артефакт у Дарьи сильный. Правда, не знаем, насколько хватит. Скажи, чтобы позвали Силикону», — попросил я Игоря. «Я ей пару слов скажу». Он попросил ее к телефону, а я занял место Игоря. «Силь», — сказал я, предварительно отключив громкую связь, — «подпитывай артефакт благодатью, если потребуется», — попросил я. «Если что, воины в атаку с твоим именем на устах пойдут. Держитесь, мы скоро будем». «Поняла», — коротко ответила та, а затем что-то зашипело, и связь прервалась. Я поднял голову и оглядел присутствующих. Все, как один, глядели на нас с Гагариным, и я понял, что делать что-то предстоит именно нам. «Демоны», — прошептал я, массируя переносицу, — «но пока только летающие». Среди посетителей выставки Строганова паника оказалась даже еще сильнее, чем среди собравшихся в Кремле, что было неудивительно. «Выпустите меня», — кричала плотная дама, распихивая всех своими массивными бедрами. «Мне нужно срочно». Силикона вышла ей наперерез и даже не шелохнулась, когда дама врезалась в нее от всей души, но посмотрела из-под лобья, выказывая свое неодобрение. «Дамочка, вы что, не видите, что туда нельзя?» — проговорила она самым угрожающим своим орачьим тоном. «Но мне жена, Последнее слово умерло прямо у нее во рту, потому что мимо пролетел один из демонов. «Боги, не открывайте, ни в коем случае не открывайте», – завопил худосочный мужчина, и тут же к нему присоединились еще несколько человек. «Не слушайте эту сумасшедшую», – и кинулся на нее с кулаками, но его тут же остановили и отвели в сторону. Так, ударь ей голос был не менее рычащий, чем у силиконы. Успокоились все, выходить отсюда опасно, дверь открывается только в том случае, если кому-то снаружи понадобится укрыться. Все остальные остаются здесь. Возле двери дежурил начальник охраны с двумя своими подчиненными. «Может, закроем и ее ставнями от греха подальше?» – спросил он у Дарьи. Та спрятала лицо в ладони и потерла лоб, чтобы собраться с мыслями. И в этот момент обезумевшая от страха женщина с той стороны увидела дверь, а вместе с ней возможность спасения, и ринулась к ним. «Нет», – ответила Дарья, одновременно делая знак, чтобы пустили женщину. «Мы не должны лишать людей надежды на спасение. А, если эти полезут», – буркнул Михаил Юрьевич, глядя на администратора выставки сверху вниз. «Отстреливайтесь», – пожала плечами та. «В конце концов, у вас и гранаты есть». В зале отвели специальный угол под лазарет. Там Светлана помогала тем, кто поддался панике и травмировался, не выходя с выставки. Но были ушибы и ссадины у тех, кто забежал с улицы. Никого, кто пережил бы непосредственную атаку демонов, не было. Рядом с ней расположился и Дон Гамбина. Он подавал перевязочный материал, а затем откуда-то добыл фляжку с самогоном Аралиуса, которым промывал раны. Некоторым приходилось наливать крышечку для приема внутри успокоения нервов. Артефакт на время выключили. По большому счету его лишь проверили, чтобы убедиться в том, что он работает. «Когда включать будем на постоянку?» — спросила силикона у Дарьи, которая смотрела на улицу, отмечая, что крылатых демонов все прибавляется и прибавляется. У нее вообще сложилось ощущение, что им нужна именно ее выставка. А то как-то боязно. «Когда ставни перестанут выдерживать», — с тяжелым вздохом ответила та. «Нужно экономить заряд. Неизвестно, насколько мы тут застряли». С тех пор, как Игорь применил глаз, в залах Кремля царило относительное спокойствие. Но всем было очевидно, что случилось нечто неординарное. Император, недолго думая, снова занял место на небольшой трибуне и прокашлялся, привлекая внимание собравшихся. «Дамы и господа», — обратился он к дворянам, жадно внимающим ему, — «прошу любить и жаловать, наследник престола и наш внук, Игорь Иванович», — и он указал на меня. «Вы же сказали, что он учится», — раздался ошарашенный голос, прозвучавший в тишине так, что его услышал каждый. «Как оказалось, уже умеет», — ответил вопрошающему монарх, — «и в некоторых моментах даже лучше, чем я». В это время недалеко от императора собралась планерка, в которой участвовали Гагарин, Пожарский и министр обороны Зыбин. Туда же подошел и я. Мы с Игорем в этот момент были в тесном взаимодействии, чтобы не упустить ни единой важной детали. Окружающие, конечно, косились на меня и осматривали, делая огромные глаза, но никто вопросами не донимал, так как глаз подействовал на них просто отлично. «Итак, что мы имеем?» – проговорил Гагарин, склоняясь к столику, который из закусочного превратился в штабной. «Легионы демонов пока не идут. На наше счастье, разлом появился таким образом, что основной силе сюда добраться нелегко. Это совершенно не значит, что мы должны расслабиться. Наоборот, необходимо активизировать все имеющиеся ресурсы». «Как мы можем сейчас обезопасить людей?» — спросил министр обороны. Тут же на столике появилась бумага, и Гагарин с Пожарским принялись что-то чертить. Сначала появился разлом, потом примерное движение крылатых демонов. «Пока это отдельные особи», — проговорил Пожарский, задумчиво обкусывая ноготь. «Но совсем скоро их тут будет очень много. Из плюсов, их можно уничтожить обычным оружием, и магическое на них тоже отлично действует. Из минусов, поодиночке они не ходят. Они действительно сначала соберут ударную армию, а затем уже пойдут зачищать столицу. Людей со всего центра нужно спустить в метро под защиту гермозатворов», — проговорил Алексей Гагарин, понимая, что Пожарский ничего об этом не упомянул. «Те, кто смог спрятаться сейчас, пусть остаются на своих местах, это безопаснее всего. Лучше всего спуститься в подвалы. И да, нужно объявить, что оружие и магия против демонов разрешены для всех, кто ими владеет. Нужны баррикады», — проговорил Зыбин, — «в несколько рядов. Так мы сможем их сдержать. Будут, в основном, летающие», — пожал плечами Гагарин, — так что баррикады помогут едва ли, если только прятать за собой бойцов. Крылатые смогут поднять на поверхности обычных демонов, рассудил Пожарский, рисуя возможные точки баррикад. И вот тогда нам понадобится многое, чтобы их сдерживать. Можно их вообще попробовать направить в нужную нам сторону и там всех уничтожить. А, Алексей смотрел на товарища, тот медленно поднял голову. Заманим куда-нибудь в глухое место, за Калужскую заставу, например. Вы так о них говорите, как будто уже встречались, задумчиво разглядывая план, проговорил министр обороны. Было дело, усмехнулся Гагарин. Проводили одну спецоперацию, так что вылазку мы и возглавим, в тон ему проговорил Максим. Нам нужны будут вертолеты и десант, я иду с вами, мне необходимо было присутствовать на месте, чтобы понимать, что происходит на самом деле и куда лучше приложить свои силы. Не привык отсиживаться за чьими-либо спинами. Гагарин и Пожарский повернулись ко мне с одинаковыми выражениями на лицах, которые практически тут же озвучил император, подошедший к нам. «Вот именно так я сына и потерял», — сказал он, глядя мне прямо в глаза. «А ты весь в отца, так что тебя я не пущу. Ваш сын шел в одиночку», — сказал я, затем покосился на вояк, окруженный друзьями, но он был один. «Со мной уже Бог, так что молитесь великому рандому, и все будет хорошо. Послушайте», — привлек внимание всех остальных Зыбин, указывая на схематично начертанный разлом. «А что, если туда боеголовку побольше скинуть? А, да и дело с концом. Разрушим гору, которую там видела девушка, и отрежем им место для перехода. Этого нельзя допустить», — быстро проговорил мне Игорь. «Это же демоны. Вам бы только дырку побольше сделать», — усмехнулся Гагарин, глядя на смущенного министра. «Нет, это не наш метод. Во-первых, может не сработать или сработать не так, как надо, а у нас все-таки центр Москвы под угрозой. Во-вторых, давайте не будем при планировании спецоперации ориентироваться на слова перепуганной девушки. Это не наш подход, да и вообще», — добавил на это Пожарский, «контролировать численность захватчиков проще через узкое бутылочное горлышко. Стоит нам его расширить, и мы уже можем не справиться. Так что никаких бомб над Москвой. По крайней мере, пока есть шанс все решить малой кровью». Глава 20. Из Кремля мы выехали на военных тиграх к спешно возводимым баррикадам. Даже удивительно, как меньше чем за час на просторных и свободных улицах выросли практически непроходимые барьеры. «Два солдата из стройбата заменяют экскаватор», — ответил на это Игорь, который, кажется, уже ничему не удивлялся. «А их тут значительно больше двух. А во, откуда такие познания?» — уточнил я, наблюдая за тем, как баррикады увеличиваются буквально на глазах. «Служил? Ну, я же учился тут, в империи», — ответил он, видимо, вспомнив, что я не влезал в его память. «А тут для многоодаренных аристократов обязательная военная кафедра и спецподготовка. Считай, что та же армия со своими премудростями, и что вас мобилизуют в случае войны», — удивился я, хотя все выглядело логичным. «Всех, в случае нападения на империю мобилизуют абсолютно всех магов, так как они военнообязанные», — ответил на это Туманов. И тут я понял, что он заметно нервничает. «И служба наша заключается в том, чтобы прикрывать соединение неодаренных. А чего ты переживаешь?» — спросил я, хотя и так знал ответ. «Из-за Дарьи, конечно», — ответил он. «Скорее бы все это закончилось. Ответить на это мне было нечего. Я и сам переживал. За всех вместе и за каждого по-своему. Но больше всего за Киру. В это время я рассматривал подготовку к прорыву демонов. Автоматчики и снайперы заняли свои места. На определенных позициях вставали боевые маги, заменявшие порой целый взвод обычных вояк. То тут, то там над домами показывались кожистые крылья демонов. Но по большей части те старались кружить ниже крыш, чтобы не попадать под огневые точки. «А почему вертолеты не применяют?» — спросил я у Гагарина, который получал оперативную информацию со всего периметра обороны и постоянно отдавал какие-то приказы. «Были вертолеты», — ответил Алексей, уделив мне несколько секунд. «Только две машины потеряли в первые же минуты. А экипажи как?» — уточнил я, потому что даже страшно было представить, что сделали бы демоны с пилотами вертолетов. «Забаррикадировались в домах, прикрывают мирное население», — ответил Гагарин. «Там сейчас вообще больше работы именно на земле. Мобильные группы работают, выводят из зоны прорыва обычных людей. Хорошо еще, что тут застройка не такая высотная, как на окраинах». В этот момент к нам подошел Пожарский, который курировал разведку. «Демоны почему-то не разлетаются», — сказал он, тяжело опускаясь в кресло штабной машины. Локально кружат над одним и тем же местом, словно их что-то держит. «Это как раз неудивительно», — ответил я, вспоминая все то, что мне известно о демонах. «У них программа. Грабь, убивай, насилуй, как у древних викингов. Иногда только последовательность действий меняется, и все. Дома тут богатые, есть где и чем поживиться, а жадность, она такая, не отпустит, пока не появится кто-то из высших. Так они и будут кружиться в полуанархичном состоянии». «А что за высшие?» — спросил Гагарин, пристально глядя мне в глаза. Пожарский тоже напрягся. «Чего от них ждать? Большинство демонов — довольно простые существа», — ответил я, вспоминая учебные курсы, посвященные этим созданиям. «Это голая физическая мощь, на которую еще можно найти управу. А высшие — это аналог наших аристократов. Они владеют магией, причем, в некоторых случаях гораздо лучше, чем маги Земли. Откуда знаю, не спрашивайте». В этот момент в машину зашел министр обороны с очередной проверки и тяжело опустился в свое кресло. «Периметр запечатали наглухо», — устало проговорил он. «Спасибо своевременной информации и точным данным. В принципе, нам сейчас можно только обороняться. Мы даже можем выждать 3 дня, пока эта дыра в ад не захлопнется». «Нет, мы не можем ждать», — ответил я, слыша, как в голове стонет Игорь. «Это исключено». «Почему же?» — спросил Зыбин, полагающий, что разработал отличный план. «Во-первых, там, внутри периметра, мои друзья», — проговорил я, пытаясь представить, что они сейчас чувствуют. «Их артефакта на 3 дня не хватит, как его ни подзаряжай. А, во-вторых, когда появится высший, тут действительно станет жарко, поэтому предлагаю задействовать все доступные магические ресурсы уже сейчас». «В смысле?» — уточнил министр обороны, но Гагарин и Пожарский, кажется, уже поняли, что я имел в виду, поэтому ответил за меня Алексей. «У нас под боком, в Кремле собрались представители почти всех родов империи. Надо расставить их по периметру в качестве запасной линии обороны». «А эта мысль», — проговорил Арсений Дмитриевич и схватился за телефон. «Только вот, полагаю, меня могут не послушать. Если император отдаст приказ, послушают», — сказал я, и остальные мне кивнули. «А у некоторых появится возможность смыть позор кровью. А по поводу 3 дней, обратился я к министру. Это еще не факт, сопряжение с феями длится уже дольше. Так что, договорить я не успел, потому что машину ощутимо тряхнуло. Как, впрочем, и все вокруг. Землетрясение!» Прокричал кто-то снаружи. «Что с разломом?» Лаки с ужасом ждала окончания сопряжения. Очень уж ей не хотелось снова оставаться один на один с феечками. И дело даже было не в том, что они воспринимали ее раньше как горгулью, а в том, что ей до одури хотелось быть рядом с Рандомом и Силиконой. Они, как якорь, удерживали ее на грани отчаяния. Когда 3-й день сопряжения подходил к концу, Лаки сидела у себя в гнезде на краю острова и ждала. Час пролетал за часом, а картина не менялась. Абсолютно нормальный земной закат подходил к концу. Ничего, богиня не знала, радоваться ей или бояться. Неужели она своим желанием изменила принцип сопряжений? Хотелось верить, что это касалось лишь их маленького острова. На большие, как поняла Лаки из разговора с Силиконой, у них сейчас просто не хватило бы сил. Рассвет она встречала уже более воодушевленной. Остров никуда не делся, но у Лаки появилось дурное предчувствие. Причем оно явно касалось не феечек. Едва правительница фей проснулась, как горгулья уже ожидала ее у выхода из пещеры. «Мне нужно отлучиться», — безапелляционно заявила Лаки. «Кажется, что-то надвигается у людей. Мы не вмешиваемся в дела других видов существ», — спокойно возразила Фрея. «Это закон. Не забывайте, что это ваш закон. Меня он не касается». Лаки нервно расхаживала перед пещерой, переваливаясь с лапы на лапу. Ей следовало тактично напомнить, кто она, но не перегнуть палку, чтобы выпросить у феи нужную пыльцу. «Так и есть», — уважительно склонила голову Фрея, признавая правоту богини. «Иногда я до сих пор обманываюсь вашим внешним видом, госпожа Удача. Но чего же вы хотите от нас? Если вы и так вправе покинуть наш остров в любой момент, дайте мне пыльцу невидимости», — попросила Лаки, но тут же добавила, остановившись напротив феи и глядя ей в глаза. «И я вас не бросаю. Я дала обещание и сдержу его. Как скажете, госпожа». Спустя 10 минут феи притянули котел с пыльцой, высыпав его на голову горгулье. По запаху пыльца подозрительно напоминала черный перец, и Лаки пришлось прочихаться, прежде чем подниматься в воздух. Летела она, полагаясь на собственное предчувствие. Оно магнитом тянуло ее в столицу. Мимо сновало подозрительно много вертолетов, поднятых по тревоге. Вдалеке виднелось несколько танковых колонн, движущихся к столице. Улицы Москвы были удивительно пустынны, словно весь город вымер. Лишь военные автомобили въезжали и покидали город. Приближаясь к Кремлю, Лаки уже не знала, что и думать. Неужели новое сопряжение произошло прямо в центре столицы? Она оказалась права. Прямо через реку от Кремля, чуть в стороне возводили наспех несколько линий баррикад, а чуть дальше она заметила, как в небо из провала поднимаются крылатые твари, демоны. Пока только авангард, высший еще не появился. Богиня увидела маленькие человеческие фигурки, суетящиеся на крышах и балконах. Они отстреливали захватчиков, а значит, ей следовало держаться повыше, чтобы не схлопотать пулю или снаряд. Каменное тело, конечно, хорошо отражало урон, но схлопотать еще одну крылатую ракету не хотелось. Пока люди еще справлялись, но очень скоро провал увеличился, и его пропускная способность тоже. Прикинув шансы людей отбиться, Лаки решительно развернулась и полетела обратно на остров. Ей срочно нужна была пыльца. Людей снаружи уже давно не было видно, поэтому Михаил Юрьевич смог уговорить Дарью закрыть дверь и частично прикрыть ее бронированной ставней. На полное закрытие администратор выставки не согласилась. «Я должна видеть, что там происходит, чтобы принимать адекватные решения», — сказала она, чем охрана и удовлетворилась. А затем дом тряхнуло. Причем основательно. Пол начал крениться, как палуба у корабля, и Оралиус едва успел поймать свою блондинку, которая теперь не отходила от него ни на шаг. «Что это?» – испуганно проговорила Кира, заслышав странный звук, больше похожий на вой, как будто демоны прорвались всем легионом. «Так и есть», – ответил ей крохотный дизик из кармана инкуба. «Еще не прорвались, но предвкушают, вот и не могут сдержаться». И тут рев раздался прямо за дверью. «Закрывайте броню до конца», – распорядилась Дарья, но было поздно. Острыми, как лезвие, когтями один из демонов подцепил ставню и попытался вырвать ее. Сразу у него это сделать не получилось, но та погнулась и застряла. На помощь первому подоспели еще несколько крылатых из чади ада и принялись отгибать и вырывать броню. В силе им отказать было нельзя, поэтому в скором времени у них это обязательно получилось бы. «Врубаем защитный артефакт», — распорядилась Дарья и вытащила заветную вещицу. «Селина, поможешь?» «Да, конечно», — Силикона мгновенно оказалась рядом с ней. «Скажи, чтобы собрали детей в центре действия». На выставке действительно оказалось несколько детей, большая часть из которых появилась тут уже после начала прорыва. Все они жались к ногам родителей и испуганно хлопали ресницами. «Нам конец», — невольно вырвалось у Киры, потому что часть дома, в котором они находились, обвалилась, и несущая стена полетела в пропасть. Но в этот самый миг активировали действие артефакта, и все посетители оказались заключены в серебристую сферу. «Все, кто владеет магией, встаньте по периметру», — распорядилась Дарья. «Сдерживайте напор демонов». А уж теперь-то, когда одна из стен и часть пола отсутствовали, а большая половина ставни исчезла, напор этих самых демонов стал очевиден. Вокруг летали уже не отдельные единицы, а десятки, если не сотни особей. При этом они забирали с горы внизу нелетающих собратьев и закидывали сюда, на поверхность. Но словно и этого было мало, внизу подтянули катапульты. Одни из них метали огненные снаряды, поджигавшие все вокруг себя, даже камень. А вот в другие наталкивалось по 15-20 демонов, и их запускали прямо на мостовую Арбата. И ничего, что один-два могли уже не встать, остальные бежали убивать, грабить и насиловать. Однако не только они могли видеть демонов, те их тоже увидели и принялись окружать сферу, пытаясь проломиться внутрь. Но артефакт был по-настоящему действенным. Удар демонов он держал отлично, вот только заряд его иссякал достаточно быстро. Силикона внимательно наблюдала за шкалой, чтобы в нужный момент подключить собственную благодать. «Так, девочки и мальчики», — проговорила она совершенно спокойным голосом, — «ничему не удивляйтесь, но, когда я прикажу, начинайте молиться богине Силиконе». «А почему не рандому?» — спросила у нее Дарья. «Потому что сейчас ваша жизнь зависит от Силиконы», — ответила та. «Отойдите от краев сферы», — распорядился Михаил Юрьевич, который вдруг увидел, что один из демонов смог просунуть когти внутрь. «На мгновение, но все-таки, держитесь центра». Кира уже пришла в себя от потрясения, и тут увидела, как Дон Гамбина вооружился металлическим прутом. Такое оружие лучше, чем никакое, пожал он плечами. «Я просто так свою душу не отдам». Кира обернулась к собравшимся. «Вооружайтесь все», — проговорила она, оглядывая присутствующих. «Ищите камни, палки, все что угодно. Мы должны дать отпор этим демонам. Нам надо будет продержаться в случае прорыва. Помощь уже в пути, нас обязательно спасут». У Гагарина сработал вызов на рации. «Штаб слушает», — ответил он. «Штаб, это Зоркий», — сказали ему сквозь помехи. «Докладываю, диаметр провала увеличился. Противник начал применять катапульты, как для метания огненных шаров, так и для переброски своих войск наверх». «Это все?» — спросил Алексей, когда докладчик затих. «Не совсем», — ответил Зоркий. «Дополнительная информация. На границе провала зависло одно из зданий. Чудом держится. Его окутало серебристое сияние. Что это, мы не знаем». «Отбой», — сказал Гагарин и перевел взгляд на нас. «Они активировали защитный артефакт», — проговорил я, четко представляя сферу, удерживающую здание от того, чтобы оно не рухнуло в мир демонов. «Значит, времени у нас осталось мало, счет идет на минуты». «Послушай, Рандом», — сказал в этот момент Игорь, видимо, обрадованный хоть какими-то новостями о Дарье. «Давай, как в прошлый раз, я применю глаз на этих демонов. На какое-то время это их задержит. Я послал лишь согласный импульс, потому что не видел смысла болтать попусту». «Есть предложение», — сказал я Гагарину под взглядами Пожарского и Зыбина, «воздействовать на демонов глазом. Такое уже было, и оно работает. А эта идея», — оживился Максим и толкнул соратника в бок. «Только как мы туда подберемся?» — задумчиво проговорил Алексей. «Нас не подпустит к провалу, это слишком рискованно. Вертолет?» — предложил я. «С него можно будет прямо наорать на них». «Точно», — сказал на это Гагарин. «Нам еще нужен усилитель голоса. Не мегафон, а военный. А про вертолет забудь. Они сбивают вертушки, как будто в игре. Еще и радуются. Но, может быть, никаких может быть», — рявкнул Алексей, и я даже вздрогнул. «Собьют нахрен, а с меня потом император шкуру снимет. При том условии, если она на мне еще останется. А танк или что-то такое у вас есть?» — спросил я, представляя себе махину с колонкой на башне, из которой между моих приказов демонам раздается бодрый рок-н-ролл. «Ага, сейчас», — кивнул на это Гагарин. «Я тебе сейчас прям в центре Москвы танковой полкой достану. Ну-ну, если бы он был, тебя бы тут не было. Ну а хотя бы БТР, или БМП какая-нибудь завалящая есть. Впору было отчаяться. Хоть что-то, вообще, есть», — вмешался в наш разговор Зыбин. «На охране Кремля несколько машин стоит. Учитывая твой новый статус, полагаю, одну машину тебе выделит. А мне император голову оторвет за то, что не отговорил от идей», — развел руками Алексей, показывая, что он старался до конца. «Ладно, БМП ему в помощь. И распорядитесь, чтобы установили оборудование для оповещения граждан». Мне оставалось поражаться тому, насколько иногда оперативно можно решать вопросы. Тяжелая бронированная машина пехоты, оборудованная громкоговорителями, прибыла меньше, чем через 15 минут. Я, Пожарский и Гагарин перебазировались в нее и двинулись в самую гущу событий. Нас пропустили через ближайшую баррикаду, и теперь нам предстояло преодолеть что-то около километра. Совсем скоро нас заметили демоны и слетелись на крышу. Там они пытались пробить или оторвать броню, но у них ничего не выходило. Когда мы подъехали к провалу, их количество на крыше перевалило за сотню. По крайней мере, мне так показалось. Они дрались и ругались между собой за кусок свободного пространства. Думаю, на время они даже забыли, что именно представляет из себя крадущаяся железка. «Твой выход, Игорь», — сказал я, освобождая место владельцу тела. «И помни, что у тебя есть три слова. Экспериментировать с большим количеством не стоит». Я посмотрел на шкалу и увидел, что она заряжена почти наполовину. «Слава Рандому!» «Спасибо», — ответил мне Туманов, занимая управление. «Я как раз думал над этими словами. Вокруг нас кружились тысячи летающих демонов, да и бескрылых уже набралось не меньше сотни. Все лезли к машине, так как хотели увидеть, кто там такой смелый. Защищайте всех людей», — отчетливо проговорил Игорь, вкладывая в каждое слово столько силы, что даже мне захотелось пойти и защищать всех людей. Глава 21. Демоны, находившиеся на поверхности и в непосредственной близости от пролома, развернулись и пошли против своих собратьев. Так же было и в прошлый раз. Но теперь мне показалось, что глазом Игоря оказалось затронуто куда больше особей, чем это было при спасении искусителей. Летающие демоны пикировали прямо в провал, кидаясь на своих сородичей. Пешие прыгали с края и падали в гущу тех, которые все еще лезли наверх. Зрелище было не из приятных, но и любоваться им было некогда. Справа от нас здание, в котором проходила выставка Строганова, висело на одном честном слове. Сияние защиты, генерируемое артефактом, было видно невооруженным взглядом. Во многом именно сфера защиты способствовала тому, что дом не развалился на куски. За несколько минут улицы и небо над ними опустели. Все, кто успел вылезти, ринулись обратно. Несколько минут передышки нужно было использовать для того, чтобы вывести всех из опасной зоны. И в этот момент до нас донесся жуткий рев, от которого даже задрожало что-то внутри тела. «Это еще что такое?» — приподнял бровь Гагарин, и я впервые увидел его озадаченным. «Высший демон», — ответил я, гадая, один ли он или с помощниками. «Очень неприятный тип. На него не подействовал глаз», — решил уточнить Пожарский. «Или он ему вообще не подвластен?» «Понятия не имею», — я пожал плечами, потому что это надо было спрашивать у Игоря, а он после применения глаза оказался выжат, словно лимон, и я вернулся к управлению телом. У некоторых есть иммунитет, другие могут использовать защиту, но, думаю, до этого я просто не докричался. «Ясно», — кивнул Гагарин, вылезая из БМП, «выводим людей, пока есть небольшая передышка». Увидев нас, Дарья деактивировала артефакт, и сфера, окружавшая здание, померкла. Тут же куски стены стали обрушиваться в провал, но люди выбежать успели до того, как половина, повисшая над разломом, все-таки ухнула вниз. Несколько человек вышли из соседних зданий. Всех вместе их выводили за баррикады. Передвигаться приходилось практически бегом, и все равно мы едва успели. Сначала раздался повторный рев высшего демона, а затем из провала, словно из трубы вода, повалили демоны. Сотни, тысячи тварей. Мы стояли и смотрели на то, как быстро чернеет от их тела Арбат. «Ненадолго хватило», — удрученно заметил Пожарский. «Что предпримем? Может, действительно бомбу? Но тут нас накрыло тенью. Я думал, что это облако закрыло нам солнце, но нет. Глянув наверх, я увидел, как по небу плывет летающий остров. И только теперь в рацию Гагарину принялись докладывать о нем. Судя по всему, внимание всех было приковано к провалу. Стоило острову оказаться над разломом, как с него в огромных количествах посыпалась пыльца. Этих-то зачем сюда принесло, выругался я. Только одних вывели, как другие прилетели. Но практически сразу я оценил эффективность метода феечек. Демоны замирали, задирали головы, глядя на серебрящуюся в воздухе пыльцу, принюхивались и практически сразу засыпали. Они падали штабелями друг на друга и громко храпели, чем вызывали скупые улыбки и недоумение у Гагарина и Пожарского. А вот мне было не до смеха. Несколько десятков летающих демонов смекнули, что к чему, поднялись вверх, огибая по широкой дуге падающие сверху снотворное. Они намеревались атаковать тех, кто эту пыльцу рассыпал. И вот тут с острова вылетела горгулья, Лаки таранила, разрывала клыками и когтями демонов, которые попадались ей на пути. Ни единая особь так и не смогла добраться до феечек, а вниз на мостовую летели окровавленные крылья, руки, ноги и прочие части. Если бы не высший демон, мы, скорее всего, взяли бы верх. Хотя еще имелась вероятность, что нас просто задавили бы числом. Полагаю, демоны, в конце концов, нашли бы возможность забраться на край пролома. Выбравшийся из разлома высший был поистине грозен и страшен. От него не просто веяло жаром. Вся его кожа от рогов и до кончика хвоста горела. Языки пламени казались его одеждой. Огромные кривые зубы дополняли образ идеального хищника. Но все это было цветочками по сравнению с его магией. Что-то он крушил огромными лапищами, другие здания поджигал огнем. До чего не дотягивался, сносил магией. Буквально за минуту он превратил несколько кварталов в руины. Затем его внимание переключилось на остров. Возле меня опустилась Лаки и тряхнула крыльями. «Кажется, пора отчаливать», — сказала она, обращаясь ко мне. «Этот нам не по зубам. Почему ты так решила?» Я даже приподнял бровь на ее высказывание. «В конце концов, это просто демон, хоть и высший». «Не-не-не», — ответила Лаки, глядя на остров, который ей предстояло защищать. «В данном случае я предпочитаю свалить. Извини, подожди секунду», — попросил я и обратился к Гагарину. «Слушай, а есть что-нибудь такое, что жахнет как следует?» Тот меланхолично взирал на то, как демон разрушает исторический центр, но после моих слов повернулся ко мне. «Разве что гранаты бронебойные есть?» Он пожал плечами. «Только вот против такого. У меня пара усилителей завалялась, — сказал на это Пожарский. «Так что есть смысл попробовать, Лаки», — сказал я, вооружившись гранатами с прикрученными к ним усилителями мощности. «Можешь подвести? Куда?» — спросила она, и тут ее взгляд опустился на боеприпасы в моих руках. «Рандом, ты совсем охренел?» — в ее глазах я прочитал страх. «Ты понимаешь, что если мы погибнем в этих телах, то уже не сможем воскреснуть?» «Это неважно», — ответил я, уверенный в том, что погибать все-таки не придется. «Сейчас самое главное – остановить этого монстра, а потом что-то придумать с тем, как запечатать провал». «Рандом, миленький», – взмолилась Лаки, – «я не хочу стать каменной пылью, я очень люблю жить». «Ну так пожелай нам удачи во славу великого Рандома», – улыбнулся я и махнул ей рукой. «Опустись немного, чтобы я не тебя залез. Понимаю, обычно ты любишь быть сверху, но сегодня, пожалуй, придется уступить». Лаки даже не улыбнулась. Она пригнулась и подставила крыло, чтобы мне было удобнее залезать. И когда я уселся у нее на загривке, почувствовал, как все ее тело мелко дрожит. Я похлопал ее по шее, словно лошадь. «Не переживай, все будет хорошо». В этот момент демон до конца вылез из разлома и расправил огненные крылья. «Он собирается лететь на остров», — замирающим голосом проговорила Лаки. «Рандом, он там всех убьет. Так вперед, не дадим ему это сделать», — ответил я. «Быстрее». Она взмахнула крыльями, и ветер засвистел у меня в ушах. Совершенно не кстати я подумал о том, что из этого можно сделать отличный аттракцион. Демон взлетал величественно, но с каждым махом крыльев набирал скорость. В какой-то момент я даже решил, что мы не успеем его нагнать. «Лаки, поднажми», — попросил я. «Да я стараюсь», — крикнула она, — «но он очень мощный». «Игорь, попробуй остановить его», — попросил я. «Очень надо. Я не знаю, было слышно, что он вымотан до предела, но попробую». «Одно слово», — сказал я Туманову, — «и этого будет достаточно. Скажи ему: стой». Прошло несколько секунд, пока Игорь собрался с духом. «Стой», — крикнул он с такой громкостью, что Лаки прижала уши к голове. Демон застыл в воздухе, раскрыв крылья, а затем обернулся к нам. «Не знаю, подействовало или нет», — проговорил я, удобнее перехватывая гранаты, — «но желаемого эффекта достигли. Высший демон заинтересовался нами, поэтому развернулся и полетел на таран. Мы пока сворачивать тоже не собирались. Метров за 200 он раскрыл пасть, словно рассчитывал на то, что мы сами туда влетим. Впрочем, если бы это от нас потребовалось, возможно, пришлось бы пойти и на такое». Лаки трясло все сильнее и сильнее. Наверное, сейчас у нее по жилам вместо крови мчался чистый адреналин. «Не сворачивай», — шептал я ей на ухо. «Не сворачивай, не сворачивай». Маневр мы начали выполнять, когда до демона оставалось всего ничего. Лаки повернула сначала вправо, а затем перестроилась резко влево. И получилось, что мы пролетали как раз мимо раскрытой пасти. Я размахнулся и кинул гранаты. На секунду мне показалось, что я промахнулся и они упадут на землю под нами. Но нет, высший демон сам налетел на них и, сам того не заметив, проглотил. «А вот теперь», — сказал я, — «убегаем со всех ног». Горгулья заработала крыльями еще быстрее, а ветер стал резать мне лицо. «Раз, два, три», — считал я, чтобы быть готовым. Взрыв раздался на счете 5. Окрестности огласил дикий вопль, переходящий в предсмертный хрип. В спину сначала ударила взрывная волна, а затем нас обдало жаром. Я оглянулся и не увидел демона, только руины домов, залитые красным. Если бы дома не разрушил монстр, вылезший из разлома, их бы все равно уничтожил этот взрыв. «Что там? Что там?» — причитала Лаки, боясь повернуть голову. «Да уж», — услышал я знакомый голос в своем сознании, — «кажется, Красная площадь больше не оправдывает своего названия. Красным у нас теперь будет Арбат, правда, от крови и демонических внутренностей». Голос слышал не я один. Лаки тоже слышала его в своей голове, потому что дернулась в один момент со мной. Рядом с разломом стоял Дзин и аплодировал нам с Горгульей. Время замерло, и ничего, кроме нас троих, в нем не двигалось. «Все-таки хорошо, что я решил экзамен не на Олимпе проводить», — задумчиво оглядывая красные руины вокруг себя, — проговорил Дзин, когда мы с Лаки опустились возле него. «Он даже сейчас целее выглядит, чем вот это все». «Дзин», — проговорил я, начиная понимать смысл его слов, — «что значит экзамен? Ты все это подстроил? Учебный процесс, не более того. Верховный бог нашей ветки миров развел двумя парами рук. Надо же мне было вас как-то познакомить с реальностью. А то Дзин то, Дзин сё, а сами в тепличных условиях существовали. Так, кажется, кого-то не хватает». Он щелкнул пальцами средней правой руке, и рядом с нами появились силикона, ужасных, попадос. Все трое в своих обычных божественных телах. Еще щелчок, и Лаки снова приняла свой облик, а горгулья исчезла. «А где?» Лаки принялась озираться по сторонам. «Не переживай», с успокаивающими нотками в голосе проговорил Верховный Бог. «Она стоит на страже острова, как и раньше. Скоро у нее начнется новая жизнь, не так ли, Рандом?» «Совершенно верно», кивнул я, оглядывая себя, так как по-прежнему оставался в теле Игоря. Силикона же тайком, думая, что никто не видит, ощупала свои груди и удовлетворенно выдохнула. «Скажу сразу», проговорил Дзин, оглядывая всех нас. «Лаки, молодец, зачет. Силикона, аналогично. Девушки у нас оказались на высоте». Лаки и Силикона бросились друг другу в объятия, и обе заплакали. «Ужасных, на повышение квалификаций», покачав головой, проговорил Верховный Бог, глядя на утыканного шипами бога кошмаров. «То, что тебя в младенца забросило, не просто так. Это значит, что ты – личинка бога, а еще не полноценный бог. В остальном претензий нет». «Пападос», Дзин тяжело вздохнул и сделал шаг к богу попаданцев. «Тебя бы по-хорошему развоплотить». «Не надо», – вскрикнул тот и бухнулся на колени перед Верховным. «Как же без меня люди будут по разным мирам путешествовать? Для этого есть литературные порталы», — ответил Дзин и задумался. «Ладно, я сегодня добрый, поэтому дам тебе еще один шанс. Спасибо, спасибо». Попадос молитвенно сложил руки. «Но», — Дзин поднял сразу три указательных пальца. «Сначала полное прохождение пути обожествления с самого начала, а потом на пересдачу». «Понял?» «Да», — состраданием в голосе ответил тот. «Теперь вы», Дзин подошел ко мне и щелкнул пальцами. «Я снова оказался в своем божественном теле, а рядом со мной стоял Игорь. Он никуда не исчез, в отличие от владельцев тел, в которые закинуло других богов. Рандом, он протянул мне руку и крепко пожал мою. Я впечатлен. В тебе открылось столько скрытого, что я ничуть не пожалел, что все так вышло. Естественно, зачет. Но прошу тебя, не вноси больше дрязги в наше общество». «Хорошо, не буду», — ответил я, искоса поглядывая на Туманова. Оказалось, что я уже так привык к его телу, что смотреть на него со стороны было очень непривычно. «Кажется, у меня появилась симпатия». «Отлично», — кивнул Дзин и тут же переключился на Игоря. «Вашему миру очень сильно повезло», — сказал он, предварительно пожав руку и ему. «Очень хорошо, что нашелся кто-то с генами создателя этого мира. Если ты пожелаешь и сможешь обучиться, то станешь покровителем всего этого мира. Он, в свою очередь, перестанет быть тренировочным полигоном. Вы сможете развить полноценную магию, да и много еще разных преференций. Будешь учиться?» «Конечно», — кивнул Игорь и улыбнулся. «Кто не мечтает стать богом в собственном мире?» «Рандом, Верховный Бог снова обернулся ко мне. Я назначаю тебя куратором Игоря и всего этого мира. Чтоб не думал, что у меня жизнь, малина, попробуй вас всех обучать да из передряг вытаскивать». Я хохотнул, потому что примерно это я и думал. «Игорь, и еще, поменяй себе имя», — проговорил Дзин. «За пределами этого мира тебя должны знать под другим именем». «На какое?» — поинтересовался Туманов. «Ничего в голову не приходит. Маг какой-нибудь, будешь Магнусом, у вас это вроде бы с латинского «великий», — махнул рукой Дзин. «И коротко, и емко. Хочешь что-нибудь попросить?» «Хочу», — внезапно выпалил Игорь и глянул на меня. «Чувство юмора хочу, как у Рандома, а то завидно». Дзин улыбнулся, кивнул и щелкнул пальцами. «Прям такое не гарантирую, Рандом у нас уникум», — сказал он и снова оглядел всех. «Ну что же, будем разгребать все, что вы наворотили». Игорь с дедом императором впервые смогли спокойно посидеть и поговорить. Туманов рассказал обо всех своих приключениях и подвел некоторый итог. «Так что, дед, 5 лет, это еще минимум, тебе сидеть на престоле», — сказал он, усмехнувшись. «И ничего, не развалюсь», — ответил тот, улыбаясь. «Как-нибудь уж сдюжу. Главное, что ты станешь не просто следующим императором». Да уж, Игорь задумался о собственных перспективах, но затем понял, что даже не представляет себе, что его ждет. «Бога императора у нас еще не было, заодно и покровитель всего мира», — монарх потер руки. «Вот наши партнеры-то на навоз и зайдут. Ну ничего, ты же их тоже защищать будешь». «А как же», — кивнул Игорь, ловя себя на том, что уже весь в предвкушении грядущего обучения. «Рандом мне сказал, что для нашего мира это будет очень хорошо. Во-первых, даст толчок к развитию просто невиданный. А, во-вторых, нас уберут из ветки экспериментальных миров-полигонов. Понять бы, как мы тут оказались, вздохнул император и обернулся к внуку. «Хотя, думаю, ты это и так узнаешь. Наш с тобой общий предок провалил свой экзамен», — развел руками Игорь, — «и попросту забил на мир». «Но ты же не такой», — с надеждой спросил его дед. «Ты не бросишь нас на произвол судьбы?» «Я не брошу», — ответил Туманов. «Мой мир будет самым лучшим». «Непривычно», — фыркнула Кира и прислушалась к себе. «Но я влюбилась не в тело, это очевидно, а в мою непревзойденную харизму», — спросил я, широко улыбаясь, но не пытаясь обнять девушку, потому что это казалось преждевременным. «Но, кстати, тело у Игоря очень даже, надо бы и самому подкачаться». «Все ты об одном», — усмехнулась Кира и сверкнула глазами, отчего сразу стала очень милой. «Тебя, видимо, ничем не исправишь. Ладно, буду привыкать к такому. А я предлагаю и не торопиться», — сказал я, взяв ладонь девушки и слегка ее сжав. «Узнаем друг друга получше, привыкнем к тому, что рядом есть кто-то еще. Тем более в ближайшее время придется еще с Игорем попрыгать по мирам». «Я только за», — ответила Кира и сжала мою ладонь в ответ. «Я всегда мечтала путешествовать. И не по земле, а в такие места, где все необычное. Ну, ты понимаешь, корни звали. Так что отказываться от подобной возможности я не собираюсь. А кто же будет сицилийскую мафию возглавлять?» Прищурился я, делая вид, что задаю вопрос на полном серьезе. Но она решила мне подыграть. «Деда обратно вернем в строй, вон он какой крепкий. После твоего лечения, как я понимаю, еще лет 100 проживет». Кира смотрела мне в глаза, и я ловил себя на мысли, что знаю ее уже лет 100, такой родной она стала. «А я с тобой, если ты не против, конечно». «Идет», — кивнул я, потянулся к ней и поцеловал в макушку. После встречи с дедом Игорь пошел к Дарье. Они встречались в кафе, и девушка сидела грустная, в минорном настроении. «Что случилось?» — спросил Игорь, садясь рядом с ней. «Да я вот думаю о том, что никак за тобой не успеваю», — ответила она, — «и вряд ли уже получится». «Не понял тебя», — улыбнулся бывший граф Озеров, а ныне наследник престола, и попытался сказать что-то ободряющее. «Зачем тебе меня догонять? Я тут, когда мы только встретились. Я была простолюдинкой, по сути, никем», — ответила она, глядя ему в глаза. «Могла, конечно, тешить себя влажными мечтами о красавчике княжиче, но по-серьезному, понятное дело, не рассчитывала. И вдруг удача, рандомное везение, совпадение одно на миллион, мне встретился Строганов, который признал меня своей дочерью. Вуаля, я аристократка. Но ты за это время уже успел оказаться внуком императора и претендентом на трон. А вот на императрицу я точно не тяну». «А почему нет?» — поинтересовался Игорь, а Даша вскинула на него глаза, полные надежды. «Нормальное такое повышение за пару недель. Ты меня обманываешь?» «Да», — спросила она, в глазах ее блеснули слезы. «Ты же даже на наследнике престола не остановился. Ты же теперь полубог. Зачем тебе простушка вроде меня? А я, императрицы-то что делают? Не знаю, а уж девушки полубогов, и подавно». «Да все то же самое», — усмехнулся Игорь и легонько прикоснулся к щеке девушки, по которой пробежала одинокая слеза. «Ты, вон, с одной богиней довольно плотно общалась. И что, сильно много необычного, только обязанностей больше, вот и все». «Ну да», — она всхлипнула, но затем просияла. «А если кто-то будет против нашего союза? Ты же сама сказала, что я полубог», — ответил ей Игорь, пожимая плечами. «Пусть попробует кто-нибудь возразить такому. Я познакомил Дзена со всеми остальными, с кем успел подружиться за последние дни. С Доном Гамбина они обменялись крепким рукопожатием. Долгих лет», — проговорил Дзен и слегка кивнул пожилому сицилийцу. «Благодарю», — ответил тот, — «на мой век хватит и того, что я познакомился с настоящими богами». «Те еще оболтусы», — усмехнулся Дзен. «А это что?» — он посмотрел на Оралиуса, у которого на ладони сидел 10-сантиметровый цербер. «Дезидери, почему так похудел?» «Гав», — ответил тот и спрятал все морды. «Даже голос человеческий потерял», — покачал головой Дзен. «Да он это», — Оралиус тоже прятал глаза, но все-таки старался побороть страх перед верховным богом. «У фей выпил чего-то не того, и вот, никак не вырастает». «Понятно», — Дзен тепло улыбнулся. «Тоже уроком будет. Нечего пить неизвестно что», — а затем снова обратился к инкубу. «Поставь его на пол». Потом он щелкнул пальцами, и цербер начал значительно прибавлять в росте. «Как тебе новый хозяин, Дезидери?» — спросил он у обалдевшего пса. «Не обижает? Он не хозяин, а больше друг», — ответил на это Дезик, попутно оглядывая себя. «Но гораздо лучше прежнего. Останешься с ним?» — поинтересовался Верховный Бог, словно невзначай. «Пожалуй», — кивнул Цербер, — «если он сам не против будет». «А ты», — Дзин обернулся к Аралиусу, — «не хочешь на повышение?» «В смысле?» — не понял Инкуб. «Куда еще? У меня вроде бы карьерная лестница не особо высокая. На курсы обожествления пойдешь?» — спросил его Дзин напрямую. «Может, станешь богом обольщения, а? Смотри, потенциал у тебя отличный». «Я, не веря своим ушам», — спросил Аралиус. «Конечно, хочу. Последний день моих каникул выдался полным забот. Со всеми надо было встретиться, пообщаться, проститься. Пусть многие и не знали меня как рандома, но я с удовольствием наблюдал за тем, как Ксения Альбертовна отчитывает Гагарина за то, что тот слишком близко оказался к высшему демону. Из них получится отличная пара. Пожарскому я оставил силу случайности. Теперь все, что с ним происходило, выкручивалось только в плюс. Получив обратно божественное тело, я узнал, что он должен был убить меня, и очень порадовался тому, что этого покушения не случилось, ведь я узнал и обо всех остальных попытках покушений. Ничем хорошим они для нанятых убийц не закончились. Когда с делами было покончено, я пошел к Дзену, который со всеми удобствами расположился в Национале. «Ты же знаешь, из-за чего меня направили к тебе на перевоспитание?» — спросил я, садясь напротив него и заглядывая в бездонные васильковые глаза. «Думаю, тебе сказали, не на перевоспитание», — меланхолично заметил Дзин. «Тебя спасали от гибели», — он пожал плечами. «Но да, знаю, ты пару миров расколотил, полагая, что это игрушки». «Именно», — ответил я, понимая, что даже страшно подумать, сколько всего скрывает Верховный Бог нашей ветки. «Так вот, феечки со своим островом — это осколок одного из миров. Я им пообещал, что обязательно верну их домой, и намерен сделать это». «Похвально», — кивнул мне Дзин. «Чем я могу помочь тебе?» Я вкратце рассказал про движущиеся картины, про то, что поставил маяк, чтобы не потерять остров на случай, если сопряжение закончится. «Но сам я не знаю, как это сделать», — закончил я свой рассказ. «Поэтому прошу подсказку. Для начала я хочу видеть эти картины», — ответил мне Дзин, и мы переместились в пещеру, где вдоль подъема бесконечно оживала история острова. Мы поднялись на самый верх к последней картине. Причем Верховный Бог весьма подробно рассматривал каждую. Встречные феечки замирали, видя его, а потом уносились прочь, видимо, сплетничать. Увидев, что проявилось на стене при моем появлении, Дзин расхохотался. «Бурлаки на Волге, один в один», — сказал он и посмотрел на меня. «Теперь ты вписан в летопись Вселенной. Это она сама рисовала. Что ж, я думал, что мы дождемся Фрию, которой, наверняка, доложили о нашем появлении, но, когда Дзин договаривал последнюю фразу, мы уже оказались на Олимпе. Тут веяло запустением и смертью, но с нашим появлением все начинало дышать жизнью. Мне даже стало интересно, где Дзин развлекался все это время. «Я все слышу», — ответил тот на мои мысли. «Мы зашли в зал с инсталляцией нашей ветки миров. Миры в ней двигались хаотично и постоянно сталкивались между собой, но по щелчку пальцев Верховного все пришло в норму. Равновесие», — проговорил Дзин. «Все на свете стремится к равновесию. Почему же мы его постоянно нарушаем?» — поинтересовался я, понимая, что рандом – это как раз не про равновесие. Если может быть что-то противоположное ему, то это я, потому что равновесие – это покой, а покой – это смерть, — просто ответил на это Дзин. «Потом поймешь. Так вот, смотри, видишь тоненькую паутинку, связывающую тебя и остров над землей? Я мог поклясться, что только что ничего не было, но стоило ему сказать, как я заметил». «Да», — ответил я, понимая, что меня захлестывает радостью. «Перетяни за нее остров от земли, вот сюда», — он указал на миры почти в другом конце ветки. «Вот это первооснова их острова. Подтяни поближе, а дальше он сам притянется, потому что в этом заинтересована сама Вселенная». Я сделал все так, как он сказал, и остров действительно притянулся к планете. Только вот родительский мир его не поглотил. Остров завис над планетой и принялся витать над ней, как спутник. «А почему так?» — спросил я. «Что-то неправильно сделал». «Нет, все, как надо», — ответил Дзин. «Пройдет еще много веков, прежде чем жители острова смогут объединиться с обитателями планеты. Минули тысячелетия с тех пор, как они разъединились, и теперь это два совершенно разных вида. Им нужно будет по новой узнать друг друга, познакомиться. Но теперь это значительно проще делать, не так ли?» Я кивнул. Внутри меня зрело чувство глубокого удовлетворения. Наконец-то я сделал что-то действительно нужное и полезное. Они уже могут вести дела с сородичами и не чувствовать себя одинокими, договорил Дзин, а потом перевел взгляд с осколка планеты на меня. А теперь я хочу тебя кое с кем познакомить. Закрой глаза. Я подчинился, а открыл их только тогда, когда услышал знакомый голос из сна. Сынок, какой ты большой. П.С. Маленький авторский эпилог для тех, кто читал «Восхождение примарха». Когда Магнус закончил свой рассказ, над Хелицерой уже взошло солнце. «Интересная история», — сказал Никита, вытягивая затекшие ноги. «Поучительная. Я к чему это все рассказал-то?» — проговорил пришлый маг, вставая и потягиваясь. «Все во Вселенной находится в равновесии. Мне когда-то помог Рандом, и я сам стал сперва полубогом, а после и богом. Потом я помог тебе, и ты тоже, примарх, на секундочку. Когда-то в будущем, возможно, ты поможешь еще кому-то. Закон сохранения энергии в действии. Теперь я понимаю, что справлюсь, только мне бы с Дзеном повидаться», сказал Никита Державин, глядя на друга. «А это зачем?» — усмехнулся Магнус. «Ты и так здорово справляешься. Чтобы он мне тоже чувство юмора дал», ответил я, чем заставил Магнуса расхохотаться. «На самом деле все есть внутри нас», сказал он, отсмеявшись. «Ты всегда готов был стать примархом, поэтому и стал. Если ты готов к тому, чтобы видеть смешное в простых вещах, то и будешь». «Равновесие», — проговорил примарх, пробуя это слово на языке, — «это не покой, ведь покой — это смерть, но все почему-то стремятся к покою, а не к равновесию. Надо запомнить эту мысль и потом обдумать, как обыграть иронически». «Видишь, ты уже сам себе Дзин», — сказал маг и надвинул шляпу на глаза. «Не бойся быть богом, потому что ты готов к этому. Это говорю тебе я, бог-император Магнус».